И немало чести делает Руперту, что хотя разослал он 30 приглашений, гостей прибыло больше 40. Примерно так он и рассчитывал. Подвели только Краусы, просто потому что забыли, с какого меридиана идет международный отсчет времени, и опоздали ровно на 24 часа. К полудню в парке собралась изрядная коллекция флайеров, и тем, кто явится последним, когда они найдут, наконец, где приземлиться, придется еще немало пройти пешком. Во всяком случае, под безоблачным небом, когда по Фаренгейту 110, путь кажется долгим. Вокруг замерли аэромобили всевозможных марок, от одноместных букашек до семейных кадиллаков, похожих уже не просто на средства передвижения по воздуху, а на летучие дворцы. Впрочем, теперь по марке машины никак нельзя судить о положении ее владельца в обществе. «Да чего уродливый дом», — сказала Джин Моррелл, когда метеор по спирали начал снижаться. «Точно коробка, на которую кто-то наступил». Джорджу Грегсону свойственна была старомодная неприязнь к автоматической посадке, и прежде чем ответить, он подрегулировал скорость спуска. «Под таким углом зрения едва ли можно судить о доме», — справедливо заметил он. «С земли он, наверное, выглядит совсем по-другому. О, Господи! Что случилось?» «Фостеры тоже тут. Это сочетание цветов я где угодно узнаю». «Ну так не разговаривай с ними, если не хочется. Вот чем хороши сборища у Руперта. Всегда можно скрыться в толпе». Джордж высмотрел свободное местечко и уверенно повел флайер вниз. Они плавно опустились между другим метеором и какой-то машиной, совсем неизвестной обоим марки. «На вид штука очень быстроходная и очень неудобная», — подумала Джин. «Наверное, кто-нибудь из Рупертовых приятелей, помешанных на технике, сам ее смастерил. А ведь это как будто по закону не полагает». Они вышли из метеора, и жара опалила их точно пламя электросварки. Словно разом из тела испарилась вся влага, и Джорджу почудилось, что у него уже трескается пересохшая кожа. Конечно, отчасти сами виноваты. 3 часа назад они вылетели с Аляски и не сообразили поменять температуру в кабине, чтобы переход был не такой резкий. Да разве можно тут жить? Джин еле перевела дух. «Я думала, здешним климатом как-то управляют». «Конечно, управляют», — сказал Джордж. «Когда-то здесь была пустыня, а теперь сама видишь. Ну, идем. В доме все будет как надо». Тут их окликнул Руперт. Весело, но как-то непривычно гулко. Хозяин дома стоял возле их метеора, протягивал гостям по бокалу и с озорной улыбкой смотрел на них сверху вниз. Свысока он смотрел по той простой причине, что был примерно 3,5 метра ростом. К тому же он оказался почти прозрачным. Сквозь него нетрудно было смотреть. «Ну и шуточки ты шутишь со своими гостями!» — воскликнул Джордж и попробовал ухватить бокалы, до которых только-только сумел дотянуться. Рука, разумеется, прошла насквозь. «Надеюсь, мы когда-нибудь доберемся до твоего дома. Для нас найдется что-нибудь более осязаемое». «Не беспокойся», — засмеялся Руперт. «Давай заказывай, когда приедете, все будет наготове». 2 солидные порции пива, охлажденного в жидком воздухе, мигом распорядился Джордж. «Мы сейчас же явимся». Руперт кивнул, поставил один бокал на невидимый стол, нажал какую-то невидимую кнопку и исчез. «Ну и ну», — сказала Джин. «Первый раз вижу, как действует такая машинка. Откуда Руперт ее раздобыл? Я думала, они есть только у сверхправителей. А ты знаешь хоть один случай, когда Руперт не раздобыл бы, чего захотел?» — возразил Джордж. «Для него это самая подходящая игрушка». «Сиди уютно у себя в кабинете. и при этом обойдешь пол Африки. Ни жары, ни кусачих насекомых, ни усталости, и еще холодильник с пивом под рукой. Любопытно, что бы подумали Стэнли и Ливингстон.